и снова его отнесло в сторону. Потом все повторилось, и повторилось опять, и опять. Навк в одиночку упрямо ломился в запертые ворота вечности. Эскадра механоидов, обессиленная и поредевшая, висела вдали, безучастно покачиваясь на мертвой зыбе галактической непогоды. Джезерак вращался вокруг своей оси. Его лишаи ползли по массивному выпуклому боку. И вдруг, не на гравитационном экране, а в иллюминаторе, Навк заметил, как слабое свечение острым серпом озаряет его край, и на фоне тьмы вырисовывается часть контура небольшого диска. Навк растерялся, не поняв, откуда взялся этот свет, а свечение усиливалось, и вот горб черной сферы, угрюмо высунувшейся из мрака, прочертили огненные линии. Джезерак неохотно разворачивался, и на его сумрачном челе потрясенный Навк увидел огненное клеймо кораблей. На лике звезды пылал иероглиф «Крест, три кольца и семь дуг радугой». «Что это значит?» — взволнованно спросил Нав корабельщика. «Иероглиф означает Таэру», — помолчав, ответил старик. «Корабли дают тебе ориентир. Держи направление к центру галактики». Но тьма стояла вокруг выворотня. Джезерак, звезда ненависти, выжил звездный свет из своих владений. «Ультар, кораблик!» — взмолился Навк. «Ты должен помнить, где в звездных трясинах в Ирлах пылает Таэра. Найди ее!» «Дожделика!» — позвал Навк. «Я знаю проход. Пусть парусник сбрасывает конвой и держит курс на Таэру». Навк дал ход Ультару и снял руки со штурвала. Вращались выворотень Оверк и гравитационные мели, вращалась туманность ПЦР, вращались спирали внешнего обода галактики, в котором находилась туманность, вращались семь колец ее диска, вращался вокруг центра сам массив ядра Млечного Пути, и в этом всеобщем, многократном, многомерном, безостановочном движении кораблик нацелился на Таэру и пошел вперед плавно и ровно. Навк сначала даже не поверил, действительно ли он попал в неизвестный фарватер, или это на время утих джезерак. Но едва он коснулся штурвала, и ось корабля отклонилась, беспощадный кулак антитяготения врезал по Ультару, предупреждая об узости пути. Тем временем парусник, повинуясь воле Дожделики и напрягая все силы, двинулся прямо на звезду, наперерез гравитационным вихрем, забурлившим вокруг него. Четыре броненосца конвоя повисли на нем, как псы на поднятом из берлоги медведи. Антитяготение сплошной стеной ринулось на парусник. Четыре броненосца, помогая пульсару, работали двигателями в обратном направлении, удерживая корабль на месте. Но раздираемый, раздавливаемый ими парусник упрямо и непреклонно тянул вперед навстречу джезераку. И тогда, не выдержав напора, Гордиев узел силовых полей начал развязываться. В единый миг джезерак оторвал броненосца от парусника, смял, точно они были из фольги, и швырнул прочь. В страшном усилии парусник валко развернулся бушпритом к Таэре, и благодать звездного облегчения опустилась на его изнуренные паруса. Только тут Навк заметил, что за ним следует броненосец механоидов. Он пристроился в кильватере и, затаившись, повторял каждый маневр Ультара. Механоиды не понимали, каким образом кораблик отыскивает брод в бурлящем потоке, но слепо двигались вслед за ним, выкрадывая у джезерака его сокровенную тайну. — Берегись, — сказал Навк корабельщику, — сейчас будет тяжело. Он осторожно положил руки на штурвал и чуть качнул его,